рогом, шипом и стрелой. «Поглядите-ка, он тут не один. Ого, какая красивая девочка! Жаль, что она настоящая, а мальчишка, такой крохотный мальчишка, это карлик. Да вы что, не узнали? Это же карлик Буль-Буль. Что? Карлик Буль-Буль? Конечно. А девочка – еловая шишка. Откуда они взялись? Неужели они нам попались? Кошмарные, коварные, неблагодарные злодеи. Посмотрим, умеют ли они летать». Так вопили пузыри, обступив полукругом еловую шишку Максима и карлика. «Посторонись, мальчик, сейчас мы сбросим их отсюда. А ты не бойся, тебе ничего не сделаем». «Ну да», — сказал черный пузырь, — «гляньте, что у него в руках. Стеклянный шар. Мальчишка узнал тайну. Это такой хитрый мальчишка, что уже заодно это ему надо поскорее умереть». «Да», — закричали одни, — «нет», — закричали другие, — «пускай себе знает, что он теперь может сделать. Пусть остается. Он будет нас лечить. Он будет главным доктором племени летучих пузырей». Черный пузырь заколебался. Потом сказал: «Я не хотел вам говорить, но за этих троих назначена награда. Топус обещал 3 бочки золота за них. Все равно живых или мертвых. А знаете, сколько новой красивой одежды можно купить за такие деньги? Ого! Все облако можно одеть. Все в разные цвета. И каждый получит красивое ожерелье на шею. Или орден великого пузыря. А? Каково?» Пузыри онемели от восторга. Глаза у них закатились. Пузыри покачивали головами и тихо постановали. Только один из них вдруг сказал: «Ну, я никогда еще не видел такого хорошего доктора». «Верно», — сказал другой, — «ведь топус нас лечить не будет». «А золото не лекарство», — добавил третий, — «его даже есть нельзя». «Может, хороший доктор стоит бочки золота?» — сказал четвертый. «Ведь 2 бочки мы получим за карлика и за девочку. А доктор пусть остается у нас». «Пусть остается», — завопили все пузыри. «Пускай. А девочку сбросить и карлика сейчас же». И они толпой двинулись к Максиму. «Куда лезете?» – закричал Максим. «Стойте!» И с угрозой показал им стеклянный шар, налитый страшной черной жидкостью. Пузыри шарахнулись в стороны. «Не мешай нам!» – издали кричали они Максиму. «Чего суешься? Мы тебя не трогаем! Отдай девчонку! Отдай карлика!» «Не отдам!» – ответил Максим. «Отдай! Иначе поссоримся!» «Ну и ладно», — ответил Максим. «Чего вы струсили?» — закричал черный пузырь. «Бей его!» Он собрал самых храбрых пузырей, и они налетели на Максима сверху. Максим, размахнувшись, кинул в них стеклянный шар, но ни в кого не попал. Шар упал снова на облако, запрыгал с клуба на клуб, доскакал до края и сорвался вниз, прямо на войско. Тут же Максим почувствовал, что его схватили за руки, за ноги и подняли в воздух над облаком. «Негодяй!» – закричали пузыри. «Нахал! Не хватало еще ссориться из-за него с топусом! А вы видели его нож? Злодей, разбойник! А ведь приговор не отменен! Мало ли что договорились! Договариваться еще с каждым! Оранжевый мальчишка-то здоров и ладно! А этот иностранный агент нам ни к чему! Сбросить его? Сбросить!» Максим краем глаза видел, что еловую шишку и карлика тоже схватили. И подумал только, что это он один во всем виноват. Без него девчонка и карлик сейчас уже добрались бы до своего города и успели бы предупредить горожан, что идет беда. Он услыхал голос черного пузыря. «По приговору великого славного племени летучих пузырей», — говорил он. Тут Максим в отчаянии рванулся из державших его рук. «Дураки вы и никакое не великое славное племя!» Вокруг внезапно стало совсем тихо, и Максим почувствовал, что его медленно опускают на облако. И пузыри, которые его держали, каким-то образом сильно уменьшились, больше, чем вдвое. Он легко вырвался из их рук, огляделся. Оказалось, уменьшились все пузыри, все до единого, и все они глядели на него с испугом, подбородки у них отвисли, губы дрожали. И вдруг Максим все понял. «Слушайте, — сказал он, — все вы просто надутые пузыри. Вы — глупые хвостуны. Вы — заоблачные лоботрясы. Таких дураков вижу первый раз в жизни. Только и умеете что трещать, как сороки». Максим уже знал, как подействуют эти слова, но все же сам удивился тому, что случилось. На облаке больше не было ни одного толстяка. И все они продолжали худеть на глазах. Глаза у них ввалились, губы посинели, кожа обвисла складками. «Пощади!» — кричали они, дрожа от страха. «Пожалей!» «Вы у меня в руках!» — сказал Максим. «Если захочу, сам сброшу вас отсюда. Теперь это мое облако, и вы будете меня слушаться. Ясно?» «Ясно. Мы сделаем все, что ты прикажешь. Мы выбираем тебя своим вождем!» — крикнул черный пузырь, который перетрусил больше всех. «Да, теперь ты вождь летучих пузырей!» — закричали остальные. «Эй, нет!» — сказала мать оранжевого мальчика. «Не верь этим проклятым трусам. Они опять тебя обманут. Заставь их дать клятву рога, шипа и стрелы». «Лучше дать клятву, чем умереть», — сказали летучие пузыри. И хором проговорили. «Клянемся рогом, шипом и стрелой, что будем служить тебе вернее собаки, являться на первый зов и слушаться с первого слова. Того, кто тебе изменит, пусть проколет рог, шип и стрела». «Молодцы», — сказал Максим. «Вы вправду великое, славное, непобедимое племя». И от этих слов пузыри сразу раздулись куда пуще прежнего. Они порозовели и повеселели. Ведь когда хвалишь себя сам, это далеко не так приятно, как когда тебя хвалят другие. Так Максим стал вождем летучих пузырей, и облако быстро поплыло к городу удивительных чудес.